Выписка из метрической книги Соборной Воскресенской Церкви города Красноярска о смерти Рязанова. 14 марта 1807 года. Часть третья. Номер седьмой. Число 14. Кто именно помер? В городе Марта генерал-майор и кавалер Николай Петрович Рязанов. Число лет 40. От какой болезни, с каким напутием померли и где погребены? От горячки. Исповедан и приобщен. Погребен при соборной церкви. Священник Иван Слабцов. Комментарии. В воспоминаниях потомственного красноярца Парфентьева есть любопытные подробности о пребывании Рязанова в нашем городе. Он помер в доме Радюкова и теперь находящемся на том же месте. Примечание. Это здание, позже перешедшее по наследству врачу Мажарову, по описанию того же Парфентьева, находилось на Старобазарной площади на углу против казенной палаты. На этом месте, по определению архитектора Ямщикова и архивиста Баженовой, ныне находится современный жилой дом с филиалом картинной галереи на первом этаже. Проспект Мира, 10. Конец примечания. Земле он был предан в течение 2 недель, потому что живописцы снимали с него портреты для отправки в Петербург. На памятник от американской компании, я слыхала, ассигновано было в начале 30-х годов 100 тысяч ассигнациями в память незабвенных заслуг адмирала, оказанных Отечеству, и что деньги сии поступили в распоряжение председателя губернского правления Ивана Ивановича Галкина. Стоит ли этой ценности памятник, я судить не могу, представляя это потомству. Похоронили Рязанова в ограде Воскресенского собора и, судя по свидетельству Парфентьева, на самом почетном месте, непосредственно у окна престольной апсиды по восточной стене здания собора на Стрелке, в 40 метрах от центра северной стены концертного зала. Интересно, что красноярцы в начале 60-х годов XIX века не позволили епископу Никодиму перенести памятник, якобы мешавший богослужению и сохранению благочестия около храма. Епископ Никодим заметил, что находящийся в соборной ограде памятник адмиралу Рязанову неуместен, так как во время священнодействия любопытные зрители, стоя в шапках как раз перед окном, курят табак, разговаривают и громко хохочут. Мы, Парфентьев и депутат городской думы Яковлев, на это ответили, что памятник без высочайшего повеления убрать нельзя, и не удобить ли будет окно против престола заложить наглухо, что впоследствии преосвященным и разрешено было. Во всех церквях окна, выходящие на восток, заложены кирпичом, так как свету от боковых окон довольно достаточно. Первоначально на могиле Рязанова, судя по свидетельству Славцова, установили скромный кирпичный памятник с чугунной надгробной плитой, а в 1831 году его заменили памятником в виде коринфской вазы на гранитном постаменте. На чугунной круглой плите памятника, окаймленной лавровым венком, шла литая надпись: «Лето 1831 августа, 16 дня, воздвигнуть иждивением российско-американской компании во знаменование незабвенных заслуг, оказанных ей действительным камергером Николаем Петровичем Рязановым, который, возвращаясь из Америки в Россию, скончался в городе Красноярске 1 марта 1807 года, а погребен 13 числа того же месяца». Этот первый в истории Красноярска мемориальный памятник на могиле участника первой российской кругосветной экспедиции, дипломата, писателя и крупного организатора русского освоения Северной Америки начала XIX века был снесен в 1936 году при переоборудовании здания собора под аэроклуб.